а Хромкова назначил Татьяну Орлову. Почему? Татьяна Хромкова. Пьеса сама по себе странная. Мало того, что героини их играет Евгения Симонова и Наталья Гондарева, все время что-то устраивает с переодеванием, я тоже решила поиграть со зрителем. Поэтому мой адвокат – мужчина. Давай не капустничать, не ломать комедию с мужиком, а смоделируем движение мужской мысли в женском исполнении, сказала я Орловой. Сказано, сделано. Татьяна Орлова в строгой костюмной тройке является во втором акте деловым и, судя по всему, преуспевающим адвокатом. Перед нами мужчина. А кто же еще? Спросит зритель. Более того, после спектакля он с возмущением требует от билетера исправить ошибку в программке, в том самом месте, где против персонажа адвокат стоит Татьяна Орлова. Курьезы с программками — это мелочь. Когда-то, где-то на гастролях, в провинциальном театре, уже загримированная и одетая в мужской костюм Орлова забежала в зрительский женский туалет, там раздался дикий визг. Вполне естественно, что переодетую актрису природа повела именно к дверце с буквой «Ж», но гражданки, смирно стоявшие в очереди, природа актрисы не раскусили. Татьяна Орлова. Вообще у меня проблем с этой ролью не было. На репетициях коллективно искали моего мужчину. Гондарева говорила мне: «Не сиди нога на ногу, сексуальности никакой». Походку меняла, появились более грубые ухватки, сутулость. Если бы я надела юбку и говорила высоким голосом, я бы даже курила по-другому. Вообще, это объяснить сложно. Конечно, актрисы рады, когда им предлагают столь радикально неожиданные роли. Далеко не всякой за долгую сценическую жизнь доведется почувствовать себя мужчиной. Но иногда выбор режиссеров обескураживает. Именно это произошло с актрисой экспериментальной сцены Балтийского дома Санкт-Петербурга Ириной Соколовой. Если ее московская коллега Марина Ниелова так и не сыграла Гитлера, то Соколова получила и сыграла роль Геббельса в картине Александра Сокурова «Молох». Правда, об этом почти никто не знает, кроме съемочной группы и близких актрисы, потому что в титрах против имени Геббельса значится мужское имя – Леонид Сокол. И зритель пребывает в блаженном заблуждении, как ловко режиссер нашел на роль главного идеолога фашистской Германии такого маленького хрупкого мужчину, так неловко и трогательно подволакивающего правую ножку. Ирина Соколова. Поскольку я по амплуа травести и в тюзе переиграла множество разных мальчиков, нельзя сказать, что роль Геббельса далась мне тяжело. Скорее, предложение сыграть его было неожиданным, ведь до этого у Сокурова в других фильмах у меня были две женские роли. Конечно, я согласилась сразу. Роль, кроме того, что мужская, еще и знаковая, шоковая. Физические параметры актрисы, сыгравшей Геббельса, потрясающие: рост 1 метр 53 сантиметра, размер ноги 35, возраст 60 лет. Ей выбрали затылок и лоб. Волосы оставили свои и только красили каждый день в черный цвет. Грим минимальный, лишь теневые оттенки вокруг глаз. Вон Геббельс с женой, выше его на голову, приезжает на уикенд к Гитлеру. Маленький, чуть суетливый, в большом плаще, шляпе и тяжелых ботинках –